Они кивнули и замолчали, погрузившись в свои мысли. Однако, теперь уже высказался Энов, какова будет наша задача, кроме сопровождения вас в пространство совета? Хаем, по идее, никакой задачи нет, но нужно будет как-то их занять, я полагаю. Ютка отправится вместе со мной на переговоры с советом, вы же, попытайтесь пообщаться с местными. Можете лично этого не делать, но отправьте по 10 человек на цитадель, и пусть они послушают, что говорят местные. Может быть, получится узнать что-то полезное. Денежная система у нас идентична, думаю, проблем не возникнет. Среди народа обычно ходит много слухов, и я уверен, что как минимум парочка из них будет полезна. Если вопросов больше нет, готовьтесь к прыжку. Да, лорд Зелан, сказали все трое, поклонились и вышли. Хорошо, мне тоже надо подготовиться. С этими мыслями я пошел в свою каюту. -0. Жанна Шепард. База Цербера. 1 час спустя после эвакуации со станции Лазарь. У меня было далеко не самое приятное пробуждение. Первое, что я услышала, когда очнулась, были выстрелы и крики. Мне пришлось в ускоренном темпе спасать свою задницу со станции, отбивая атаки мехов. По пути я встретила своих нынешних попутчиков, а именно Миранду Лаусон и Джейкоба Тейлора. Уже в спасательном шаттле, слегка передохнув, я начал расспрашивать их. Я была мертва, как выяснилось, уже 2 года. В этом я абсолютно уверена. Нормандия была уничтожена, и я ничего не знаю о судьбе экипажа. Меня как-то вернул к жизни Цербер. Я благодарна, да, но, возникает вопрос, почему, зачем им делать это? Причина, которую я услышала из уст призрака, не дала никакой ясности для меня. То, что им нужен был защитник и символ, звучало слишком надуманно. И я бы ни за что не поверила, что Цербер изменил свои взгляды только из-за меня. Может быть, им нужен был инструмент в виде хоть и бывшего, но спектра, может что-то еще, я не знаю. Сейчас же, я собираюсь к отправке в колонию Путь Свободы, которая, как сообщил призрак, целиком исчезла. Он подозревает, что это как-то связано со жнецами, и он знает, что я не буду игнорировать такое. Хитрый ублюдок. Я надела доспехи, проверила оружие и направилась к шаттлу. Там меня уже ждали Джейкоб и Миранда. «Вы готовы, капитан?» – просил Джейкоб, глядя на меня. Я кивнула и вошла в шаттл. Миранда и Джейкоб последовали за мной. На работу сразу после воскрешения из мертвых. Полагаю, это моя нынешняя жизнь. Отправляемся. -0. Советник Спаратус. Цитадель. Спаратус, ты уверен, что не отдавал какие-либо приказы 64-й флотилии, кроме установления контакта с новой цивилизацией? Уверен, примарх. Могу я узнать причину вашего вопроса? Сегодня был хороший день. Не было никаких больших дел или происшествий. Очень редко выпадает шанс немного расслабиться. Я сидел в своем кабинете и разбирал дела совета, когда поступил звонок с половина. Примарх зачем-то связался со мной и начал расспрашивать об одной из флотилий. Он помолчал несколько секунд, прежде чем сказать: 24 часа назад мы потеряли связь с 64-й флотилией. Я предполагаю, что это как-то связано с исчезновениями человеческих колоний. Я отправил разведчиков, но и они не отвечают. 64-й флот потерян. Как? Все, что нужно было сделать, это установить контакт. Новички не смогли бы уничтожить целый флот, в этом я уверен. Если примарх прав, то неизвестные силы пересеклись с 64-м. Могут ли они прятаться за ретранслятором 216? Сильно сомневаюсь. Если учитывать периодичность, с которой пропадали колонии, они постоянно передвигались, и шанс встретиться с нашей флотилией практически равен нулю. Но если они не связаны, то кто это еще может быть? Я вижу, ты тоже начал считать эту ситуацию странной. Какие-нибудь выводы? Спросил примарх, видя меня в раздумьях. Только предположение, примарх. Недостаточно информации. Я попытаюсь расспросить других советников, может быть, у них будут идеи. Хорошо, сделай это. Если что-то узнаешь, сразу сообщи об этом. Кивнул он и закончил звонок. Я вздохнул и направился искать их. Надеюсь, нам удастся избежать возможной катастрофы. Верно, -0. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 7. Хардилинка. Омега. Как и сказал Аббат, Омега построена на огромном астероиде. Она была внушительных размеров, и внешне выглядела бесформенно и дерзко, как и подобает преступному центру галактики. Но вот внутри, Самое подходящее слово, способное описать состояние внутри станции, пожалуй, было «помойка». Мне не привыкать к таким условиям, как-никак, я являюсь главарем собственной фракции бандитов, но это, когда я подлетал к станции, я подумал, что было бы неплохо захватить ее. Теперь же, если я это сделаю, то придется сносить чуть ли не 70% всей инфраструктуры станции, чтобы она приняла, хотя бы, приличный вид. С собой на задание я взял 30 человек, что может создать впечатление небольшой банды с намерением обосноваться на новом месте. В преступном мире, такая ситуация была подобна приходу нового клиента в популярный бар. Ничего подозрительного, ничего заметного, как ветер. Конечно, будут стычки тут и там, но для здешней королевы, мы будем невидимы. Разумеется, до тех пор, пока мне это будет выгодно. Учитывая детали задания, думаю, мне потребуется 2 недели, чтобы начать налаживать контакты с королевой. Первая неделя на захват территории какой-нибудь мелкой банды, и вторая, на закрепление позиций. Кстати, имя королевы, Ария Телак. Немного погуляв, удалось собрать несколько любопытных фактов о ней. По-видимому, у нее есть прямой контакт с советником ее расы, и что на Омеге ее боятся и уважают. По большей части из-за того, что она подмяла под себя около 30% местного населения и ее подход к власти более приемлем, чем у остальных. Хех, они выбирают меньшее из двух зол, как банально. Так или иначе, я сомневаюсь, что у нее много верных ей подчиненных. В лучшем случае 100-200 человек. Хм, можно сыграть на этом. Нужно будет отловить пару крыс из ее окружения, и у нее уже будет положительное впечатление обо мне. И судя по всему, лорд Зелан скоро заявится в пространство цитадели и представится совету. Это создаст небольшую суматоху, и я смогу действовать более свободно. Чудно. Обо всем этом я думал, пока ждал своих людей, которых отправил на поиск возможных целей для захвата территории. Я курил сигарету и чувствовал, что это задание будет проще, чем я ожидал, а мои чувства не ошибаются. -0. Совет Никтивас, цитадель. Спаратус, Валерны и я обсуждали ситуацию с пропавшей Турианской флотилией. По словам Спаратуса, даже Турианский примарх не имел идей, как это случилось. Он предположил, что это как-то связано с исчезновениями человеческих колоний, и спросил нашего с Валерном мнения. Однако, ни у него, ни у меня идей не было. Не было никаких записей камер или каких-либо сообщений, чтобы мы могли сделать хоть какие-то выводы. Сначала мы думали, что это исключительно проблема альянса систем, но, видимо, ошибались. Как мы тогда поступим? У нас нет никаких подсказок, и мы не можем дать альянсу лишний повод озлобиться на нас после дела с Сарином. Люди могут подумать, что мы как-то связаны с их проблемой, спросила я своих коллег. Мы скрываем это. У нас есть более насущные проблемы и все еще нерешенный вопрос с ретранслятором 216. Отмахиваясь, ответил Валерн. На его слова Спаратус разъяренно закричал. Более насущные проблемы, Валерн, то есть, целый исчезнувший флот, это мелочь. Успокойся, Спаратус. Поспешила я вмещаться и продолжила. Он не имел это в виду, но он прав насчет недавно активированного ретранслятора. Есть новая цивилизация, которая открыла для себя космос, и мы должны решить, как с ней поступить. Спаратус, хоть и неохотно, но отпустил свой гнев, а Валерн лишь фыркнул и посмотрел на меня. И что ты предлагаешь, Тивас? Ты боишься, что она будет представлять угрозу? Хм, вы думаете, что это она виновна в исчезновении флота? Разве мы уже не исключили этот вариант? Удивился Спаратус. Вероятность мала, но все еще имеют шанс на жизнь. Но я понимаю твой скептицизм. Ситуация, в которой цивилизация, недавно открывшая для себя космос, разобралась с целым флотом, абсурдна. Высказала я свое мнение. Мои коллеги задумались и кивнули. Тогда, что мы будем делать? Поинтересовался Спаратус. Мы ждем. По крайней мере до тех пор, пока не получим отчеты о контакте с цивилизацией, сказал я. Хорошо, так и поступим, согласились они. Теперь, насчет, нас прервал экстренный вызов оператора цитадели. Причем, он пришел ко всем трем одновременно. Что случилось? Спросила я, удивившись. Такие случаи очень редки, и обычно, это не бывает что-то хорошее. Советники, посмотрите в окна. Я сделала это, и когда я увидела, что там было, меня охватила паника. Там, за окном, была целая армада неизвестного происхождения. И что вообще за корабли? Некоторые из них больше, чем путь предназначения, и огромное количество из них было размером с дредноут. Зачем они здесь? Что они хотят? И кому они принадлежали? Я не помню ни одну расу в галактике с таким дизайном кораблей. Если только, богиня, я посмотрела в сторону и увидела, что другие советники пришли к тому же выводу. Челюсти Спаратуса сжались и дергались в непроизвольном ритме. Теперь, мы точно знаем причину исчезновения флота. Советник, с флота пришло сообщение. Услышали мы голос оператора. Включи его, сейчас же, крикнула я, видя, что мои коллеги еще не пришли в себя. Надеюсь, что мы сможем прожить еще день. Совет Цитадели, мы, представители Федерации Арго, желаем вести с вами переговоры. Наш народ подвергся жестокому нападению Турианского флота, и мы хотим разговора для выяснения причины такого варварского поступка. Мы лишь хотим мира. Если вы согласны на переговоры, ответьте по этому каналу. В знак доброй воли, мы готовы передать пленных, захваченных во время атаки. У вас 1 час для принятия решения. После истечения указанного времени, мы будем расценивать нападение на нашу колонию, как объявление войны и начнем атаку на цитадель. Прозвучал мужской голос в сообщении. Переговоры, переговоры. Вы привели огромную армаду кораблей к нам и называете это переговорами. Это ультиматум, черт возьми. Как вы можете говорить о мире, когда явно нацелились на войну? Даже если, прямо сейчас, отправить запрос о помощи нашим флотам, они прибудут лишь к тому моменту, когда вся цитадель превратится в кусок металлолома. Все мое тело тряслось от страха и негодования. Впрочем, как и у моих коллег, мы не проронили ни слова, как будто у нас отняли способность говорить. Мы переглянулись и кивнули. Слова были не нужны. Либо мы согласимся и выживем, либо умрем. Ответ очевиден. Отправьте сообщение, что совет согласен с их требованиями. Нашел в себе силы сказать Спаратус. Богиня, помоги нам. -0, Залан. Орбита цитадели. Личный флагман Залана, Алдуин. Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи, я безумно хихикал, сидя в своей личной каюте. Лорд Залан, ведите себя прилично. Что подумают люди, если увидят вас, лидера целого галактического государства, издающего такое жуткое хихиканье? Они могут принять вас за психически нестабильного пациента больницы. Ой, да ладно, я могу себе позволить немного расслабиться, не так ли? К тому же, сейчас здесь только ты, Ютка. И вообще, зачем этот лорд Залан? Зови меня братиком, как раньше. Ты была такой милой в детстве. Я помню, как однажды. Пожалуйста, прекратите свое ребячество, лорд Залан. У нас есть важные дела. Сосредоточьтесь на них. Прервала меня Ютка, ничуть не покраснев или смутившись. Хе, ты стала такой серьезной, когда подросла. Интересно, кто на тебя так повлиял? Тебе тоже стоит расслабиться, хотя бы чуть-чуть, знаешь ли, ответил я. Ну, она частично права. Мне, действительно, предстоит разговор с правящими элементами галактики, но, благодаря силовому ходу, у меня развязаны руки. Наверное, вы задаетесь вопросом, почему я просто сижу здесь и ничего не делаю. Ответ прост. Я сделал все заранее, а именно, отправил подходящие личности к гитам, кварианцам и краганам. Что касаемо маяков протянцев, я оставлю это Шепард. Нет необходимости вмешиваться в дело, где я не нужен. Хотя, я помогу ему, или ей, в его приключении, чтобы избежать жертв, если это потребуется. К тому же, у меня пока нет возможности добраться до маяка в храме Атаминатисси. В данный момент, список моих дел состоит из 1 пункта. Нагнуть совет, и это причина, по которой я так безумно хихикаю. Мои и уже внедрились в экстранет и прочесывают его на наличие компроматов против совета. Первым делом, я попросил их откопать актуальный список живых спектров. И что я узнал? В нем не было Шепарда. Это значит, что я прибыл впритык ко времени возвращения Шепард на цитадель. Почему я так считаю? Мои и смогли найти сведения об исчезновении пути свободы, колонии, на которую отправляется Шепард после побега со станции Лазарь. Хаем, хаем. Может быть, я даже пересекусь с ним, ей, сегодня. Как-никак, увидеть главного героя одной из любимых франшиз воочию, мечта любого игрока. Как волнующе. Стук-стук-стук, войдите. В каюту зашел мой капитан, поклонился и сказал: «Лорд Залан, пришел ответ с цитадели. Совет согласен провести переговоры». Я ухмыльнулся и встал. «Хорошо, капитан, подготовьте транспорт. Я отправляюсь через 10 минут. Сколько сопровождающих вы планируете взять? Хм, я возьму Ютку и еще 8 человек. Думаю, этого достаточно. Вы уверены, это вражеская территория, и вероятность внезапной атаки довольно высока? Да, я уверен, что Совет скрыл факт того, что турианцы потеряли целый флот. Это не учитывая то, что снаружи стоят и ждут моего приказа почти 200 кораблей, а советники не хотят, чтобы в их телах было больше дырок, чем у них уже есть. У капитана все еще были сомнения, но согласился с моими словами. Я повернулся к Ютке и сказал: «Пойдем, не будем заставлять совет ждать». Минус 0. А.Н., как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 8. Петров Ютка. Неизвестное место. 18 лет назад, в возрасте 10 лет я потерял родителей. На нашу колонию напали пираты с целью получения людей для продажи. Тех, кто имел смелость сопротивляться, расстреливали на месте. В их число попали и мои родители. В тот момент я решила, что они не должны жить. Во мне зажглось пламя ненависти к пиратам. Я провела 3 года в их камерах. Они хотели продать меня подороже, поэтому обходились лишь небольшим обучением. Живя в плену, я мечтал о том дне, когда смогу вырвать жизни этих кусков дерьма. Днями и ночами я мечтала, как услышу последний вздох из их тел. И, спустя долгие 3 года, этот день настал. Их аукцион подвергся нападению неизвестных. В тот момент я была в комнате с главарем моих тюремщиков, Пхупалом. Когда он послал своих людей проверить ситуацию снаружи, и в комнате остались только мы, я увидела возможность, которой я и воспользовалась. Когда он отвлекся, я схватила его собственный нож и навалилась на него. Сидя на нем, я наносила удары снова, и снова, и снова. Даже когда он был уже мертв, я продолжала наносить удары, пока не почувствовала руку на своем плече. Повернувшись к владельцу руки, я увидела мужчину, настолько красивого, что у меня перехватило дыхание. Адреналин в моей крови все еще не выветрился, и я напала на него, думая, что это глава другой банды, который атаковал аукцион моего, уже мертвого, тюремщика. Когда я замахнулась на него ножом, он легко уклонился от него, схватил меня за руку и повалил на землю, прижав мою голову своей рукой. Его люди, стоявшие за ним, увидев мою попытку нападения на него, направили свое оружие на меня и уже были готовы открыть огонь, на что он лишь поднял свою руку, останавливая их. Мой взгляд, полный ненависти, был направлен прямо на него, а он просто спокойно смотрел на меня. Его взгляд не покидал мой, как будто зная, о чем я думаю. Когда весь адреналин выветрился из меня, напряжение отпустило мое тело, и сознание начало ускользать. Последнее, что я запомнила, это теплые объятия, мягко обхватывающие меня. Когда я пришла в себя, первое, что я видела, это того самого мужчину, на которого напала, до того, как потеряла сознание. Я сразу насторожилась и начала оглядываться, ища возможные пути побега. Я больше не вернусь в клетку. Никогда больше. Он увидел мои действия и тепло улыбнулся. Он сказал, что мне ничего не угрожает, и здесь я в безопасности. Затем подошел к моей кровати и посмотрел на меня. Я знала, что не смогу противостоять ему и смирилась с ситуацией, в которую попала. Немного успокоившись, я осмотрела помещение, в котором проснулась. Комната была больничной палатой с медицинским оборудованием, стулом, шкафом и кроватью, на которой я была. Увидев, что я немного успокоилась, и спросил: «Тебе не о чем беспокоиться. Я не причиню тебе вреда. Ты в больнице. Я отвез тебя сюда, как только ты отключилась». «Кто ты?» – спросила я, не совсем веря его словам. «О, извини, я забыл представиться. Мое имя Залан, а твое?» – ответил он, мягко улыбаясь. «Зачем тебе знать мое имя? Перестань быть таким дружелюбным, я не подчинюсь тебе», — рявкнула я. Он сделал грустное лицо, а улыбка пропала. «Мне не нужна твоя жалость, ответь на вопрос», — продолжила я, чувствуя, что эмоции начинают выходить из меня. «Ей через много пришлось пройти, а», — шепотом пробормотал он и, уже обычной громкостью, сказал: «Это не жалость к тебе, юная леди. Я жалею о том, что не смог прийти раньше. Может быть, если бы я смог сделать это, тебе бы не пришлось пройти через то, через что ты прошла. К тому же, разве это не элементарная вежливость представиться в ответ?» Я скептически посмотрела на него, но все же ответила: «Меня зовут Ютка, Зелан. И запомни, я никогда больше не буду на привязи. Это мое обещание себе, тебе и всему миру», — уверенно сказала я. Он улыбнулся и потер подбородок. «Хорошо сказано, юная леди. Я поддерживаю это. Но остается вопрос, что ты будешь делать дальше. Я могу отвезти тебя в приют, если хочешь. Или, может быть, у тебя есть другие идеи?» Я лишь покачала головой. «Мне нет места в приюте. Я не смогу вернуться в нормальную жизнь. Больше нет. Тогда, как ты смотришь на то, чтобы я взял тебя к себе? Обещаю выделить личную комнату и карманные деньги. У меня есть выбор». «Конечно, есть. Если ты не хочешь пойти со мной, я могу помочь найти семью, которая тебя устроит. Выбор за тобой». Я обдумала это. Если он говорит правду, то я, действительно, могу решить, что делать дальше. Но, мне пришлось взрослеть быстрее, чем другие, иначе бы я не выжила. Обычная семья не подойдет мне. Это, факт. Погодите, если вспомнить движение этого мужчины, то он, скорее всего, как-то связан с военными. Тогда решено, я пойду с тобой. Не думаю, что найду свое место в обычной семье. Судя по тому, что я видела, ты более подходящий вариант для меня. Ты ведь военный, верно? Он усмехнулся и ответил. Можно и так сказать. Тогда я пойду и подготовлю необходимые документы. Ах, да, зови меня братиком, раз уж мы решили стать семьей. Братиком, серьезно? Что за тараканы у него в голове? Ну, если он хочет, чтобы я так его называла, то с этим можно смириться. Не то чтобы это как-то вредило мне. Минус ноль. Петров Ютка. Орбита Цитадели. Личный фрегат Зелана, Зет. Настоящее время. Я усмехнулась, вспоминая свое знакомство с лордом Зеланом. Даже спустя столько лет он не изменился ни на йоту. Хотя, когда он представлялся мне 18 лет назад, он не упомянул о том, что он первый из рода. Тот самый человек, который исчез несколько поколений назад. Тот самый человек, который был светилом для всей цивилизации хранителей. Хотя для меня это не имело значения. Он дал мне дом и заботу, о которых я тогда забыла. И что может быть лучшей платой, чем верность? С момента моего принятия в семью лорда Зелана, я сосредоточилась на развитии своих боевых и командных навыков. Спустя 5 лет, я стала адмиралом флота и одной из самых доверенных ему лиц. Говоря о доверенных лицах, Ката слишком ревнует его ко мне. Разве она не видит, что у меня нет никаких романтических отношений с лордом Зеланом? Бедняжка слишком накручивает себя. Сейчас мы направляемся на переговоры с советом. Лорд Зелан определенно испытывает нетерпение к этому событию. Веселье так и хлещет из него. Возможно, ему нужна была смена обстановки. Может, мне тоже она нужна? Оставлю этот вопрос на потом. В данный момент у меня есть более важные дела. Минус ноль. Жанна Шепард. Орбита Цитадели. Нормандия. Поразительно, что Цербер смог построить новую Нормандию. Еще более поразительно, что он смог завербовать некоторых людей из моей бывшей команды. Я очень удивилась, когда увидела Джокера и Чиквас в составе экипажа новой Нормандии. Немного поговорив с ними, я узнала, что многое изменилось, пока меня не было. Все разошли кто куда, а те, кого не устроили условия Альянса, подались в Цербер. Сейчас я просматривала досье, предоставленные призраком. Но перед тем, как начать вербовку, я решила направиться на Цитадель. Было бы неплохо заглянуть к Андерсону, раз уж он стал советником Альянса, и, может быть, он сможет рассказать что-то новое. К тому же, я спасла членов Совета во время нападения Властелина, и, надеюсь, они вернут мне статус Спектра. Это позволило бы мне действовать более свободно, даже работая с Цербером. «Капитан, я думаю, вы должны взглянуть на кое-что». Из динамиков раздался голос Джокера. «Что там, Джокер? Спуститесь ко мне, капитан. Вам нужно увидеть это собственными глазами». Я нахмурилась и вышла из своей каюты. Пока шла до него, я услышала шепот экипажа о каком-то флоте и неизвестных кораблях. Только дойдя до кабины пилота и посмотрев в окно, я поняла причину обеспокоенности людей на Нормандии. На орбите Цитадели стоял огромный флот кораблей неизвестного дизайна с эмблемой в виде цветка с звездной внутри. «Джокер, сколько там кораблей?» Он посмотрел на экран и ответил. «Почти 200, капитан. Как вы думаете, что они здесь делают?» «Понятия не имею. Свяжись с Цитаделью, узнай, что происходит. Я не хочу, чтобы мой новый корабль попал под перекрестный огонь». «Да, мэм. Цитадель, говорит ССВ Нормандия, что у вас там происходит?» Спросил Джокер по голосовой связи. «ССВ Нормандия, говорит Цитадель, Флот на нашей орбите принадлежит новой цивилизации, которая запросила переговоры с Советом. Подготовить ангар для стыковки? Джокер посмотрел на меня, и я кивнула. Да, благодарю. Надеюсь, это не последняя станция, которую я увижу в этой жизни. Мы тоже, ССВ Нормандия. Ангар 315 предоставлен. Конец связи. Он завершил звонок, повернулся и посмотрел на меня. Мне стоит писать завещание, капитан, я не очень уверен, что хочу быть там в такой момент. Ну же, Джокер, не надо драматизировать. Где Миранда? Она ушла поговорить с призраком. Не думаю, что мы увидим ее в ближайшие пару часов. Ясно. Лети к ангару для стыковки. И не отключай системы. Я хочу, чтобы Нормандия была готова вылететь в любой момент. Чисто на всякий случай. Понял. Я кивнула и пошла за своим снаряжением. Надеюсь, я не умру так скоро после своего воскрешения. Минус 0. АН. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 9. Матриарх Алая. Цитадель. Прожив более 800 лет, я считала, что не смогу испытать на себе что-то новое. Я сильно ошибалась этот счет. Почему, черт возьми, именно я должна встречать этих представителей? Я не готова взять на себя ответственность за смерть миллионов разумных на станции. А если им не понравится мой внешний вид, или, может быть, мои слова как-то их оскорбят? Если я выживу сегодня, я отправлюсь на Тессию и не покину ее до конца своей жизни. Я, черт возьми, сделаю это. Даже если это будет стоить мне моего статуса матриарха. Сейчас, я тряслась как осиный лист и ждала их в ангаре для стыковки. Спустя пару минут, в ангаре появился их корабль. Его отсек открылся и из него, по двое вышли 8 человек. Даже в стрессовом состоянии, я не могла не признать, что их внешний вид был красив. Я не видела их лиц, так как они были закрыты шлемами, но телосложение соответствовало большинству известных разумных рас. Одна голова, две ноги и две руки. Я бы даже сказала, что они какой-то подвид озарили людей. Но это можно оставить на потом, сейчас я просто хочу выжить. Они выходили дисциплинированным строем и встали по обе стороны трапа. Полагаю, сейчас должны показаться представители этой федерации Арго. Первым человеком показалась человеческая женщина. И, богиня, она была прекрасна. Длинные золотые волосы, обтягивающий комбинезон, подчеркивающие ее изгибы, симметричное лицо с татуировкой на нем, придающее ее образу загадочный шарм. Она остановилась посередине трапа и осмотрелась, бросив на меня короткий взгляд. Спустя несколько секунд, она кивнула и повернулась в сторону корабля, как будто, что-то подтверждая, а потом вышел он. Великолепно. Это была единственная мысль, которая пришла мне в голову, когда увидела его. Длинные волосы, прямая осанка, уточненное лицо, уверенный взгляд и рука на мече на его боку. Увидев его, я подумала, что герой людских сказок проявился в реальный мир, а его аура, она создавала ощущение, как будто я стою перед всем советом матриархов, и все они слились в одного человека. Когда он появился в поле зрения, 8 человек по обе стороны трапа подняли свое оружие и отдали ему честь. Гордость так и лилась с их стороны, как будто это самый важный момент в их жизни. Пока я приходила в себя, он спустился по трапу и подошел ко мне. Женщина же стояла чуть позади него, по-видимому, готовясь отразить возможную угрозу. У мужчины на лице была легкая улыбка. Он взял мою руку и, поклонившись, поцеловал ее. «Приветствую. Мое имя Зелан, без фамилии. Я являюсь представителем Федерации Арго. Вы здесь, чтобы сопроводить нас в залы совета, юная леди?» Представился он и посмотрел на меня. Мой страх куда-то улетучился, а на смену ему пришло смущение и волнение. Он назвал меня юная леди. Я покраснела и, откашлившись, ответила: «Вы правы, мистер Зелан. Я, матриарх Алая. Меня отправили сюда, чтобы проводить вас, богиня. Почему я заикаюсь? Это он так повлиял на меня. Почему я веду себя как подросток в период полового созревания? Мне 800 лет, черт возьми». На мой ответ, он замер на секунду. Я как-то оскорбила его, чувство страха вернулось. Я всеми силами пыталась держать себя ровно, но легкая дрожь все еще просачивалась из меня. Помощь пришла из неожиданного источника, а именно, со стороны женщины за его спиной. «Лорд Зелан, вы пугаете нашего проводника, и перестаньте играть с ней. Еще немного, и она потеряет сознание», — прошептала она так, чтобы ее слышали только мы. «Лорд Зелан, он что, правитель, и он самолично прибыл на переговоры? Богиня, Помоги мне, КХМ. Прошу прощения, я впервые увидел кого-то из расы Азари собственными глазами. Надеюсь, мы сможем забыть этот момент и двигаться дальше, прочистив горло, сказал он. Да-да, не беспокойтесь, лорд Зелан, я понимаю ваши чувства. В любом случае, вы готовы отправиться в залы совета, сказала я, надеюсь, закончить это как можно скорее. Да, и можно вопрос, какого рода вопрос, лорд Зелан? Я бы хотел, чтобы моя спутница сопровождала меня в залы совета. Это возможно? Поинтересовался он. Вы можете сделать это, но ваша охрана должна будет подождать вас снаружи, сказал я, указав на 8 человек у трапа корабля. Мои слова не были сказаны чересчур дерзко, не так ли? Без проблем, я могу смириться с этим. Отправляемся? Да-да, прошу за мной. Какой опасный мужчина. Его чары повлияли даже на такую старую Азари, как я. У Тивас определенно будут проблемы. Пусть Атоми поможет ей. С этими мыслями я повела их на переговоры и надеялась, что члены совета не будут играть в свои игры с ними, ибо тогда нам всем конец. Минус ноль. Зелан. Цитадель. Пока мы шли к залам совета, многие откровенно пялились на нас. Хех. Полагаю, это адекватная реакция на расу, идентичную людям по внешнему виду. Ну, мы отличаемся только в выборе одежды, так что претензий к ним нет. Осматривая внутреннее устройство цитадели, я видел много знакомых мест и уже бывших НПС. Ощущения просто потрясающие. Я даже нашел магазинчик, в котором использовал знаменитую фразу Шепарда с любимым магазином на цитадели. Вдруг, краем глаза, я поймал знакомый черно-белый обтягивающий комбинезон. Брюнетка, одетая в него, стояла в группе из 3 человек. Один мужчина и 2 женщины. Кого я вижу? Короткие рыжие волосы и суровое лицо со светящимися шрамами на нем. Фем Шепард, ага. И, черт возьми, она симпатичная. Если Миранда создает впечатление успешной и уверенной в себе женщины, то Шепард, сорванец, который, каким-то образом, попадает в неприятные ситуации каждую миллисекунду, но ты все равно хочешь тусоваться в его компании. Шепард смотрела на меня немигающими глазами, откровенно изучая каждый сантиметр моего тела. Хе, такое ощущение, что на меня смотрит голодный волк или медведь. Стоп, почему вообще она так на меня смотрит? Я не плотный, как скала, а лишь в типичном аниме для легковозбудимых подростков. Я могу видеть знаки внимания, которые получаю. И сейчас Шепард явно заинтересовалась мной. Немигающие глаза и румянец на ее щеках, как бы, прямо говорят об этом. У нее что, не было романа в событиях первой части? В игре количество возможных романтических партнеров в первой части невелико, да, но теперь все ведь реально. Нет ограничений в диалоговых окнах, нет прописанного сценария, которому будут следовать болванчики НПС. Хоть с кем-нибудь, но можно же было завести отношения. Хе, еще одна проблема на мою голову. Она очень разумная женщина, но вдруг она попытается увязаться за мной, весь сюжет рухнет к чертям собачьим. А я этого не хочу, черт возьми. Кстати, почему имя моего проводника – Алая? Кто такой умный, чтобы назвать кого-то именем бессознательной воли человечества из Насуверса? Кто этот больной ублюдок, который сделал это и запихнул меня сюда? Я уверен, что он смотрит на меня, попивая какой-нибудь коктейль, и смеется надо мной. Пока я проливал свои метафорические слезы, мы, ведомые Элой, дошли до залов совета. Мы пришли, лорд Зелан. За этими дверями находятся залы совета. Советники уже ждут вас. Я кивнул и вошел внутрь. Пора начать переговоры. Минус ноль. Жанна Шепард, цитадель. После встречи с Касумигата, я решила поговорить с Андерсоном по поводу своего статуса спектра. К сожалению, совет был занят и ждал делегацию новой цивилизации для переговоров, как выразился мой старый друг. Мне было очень интересно, как они пройдут, поэтому отправилась в залы совета. По пути туда, я увидела, что все смотрят в определенном направлении и не двигаются. Протиснувшись сквозь толпу, я увидела группу из 3 человек, идущих в направлении залов. Одна Азари и 2 делегата. Моей первой мыслью было то, что они – люди. Единственной разницей между ними и людьми было наличие каких-то татуировок на лице. Женщина-делегат была очень похожа на Миранду. Тот же стиль, длинные волосы, хорошие пропорции. Отличался только цвет. Даже аура у них была похожа. Если бы я не видела ее, я бы приняла ее за Миранду без каких-либо сомнений. А вот мужчина. Когда я увидела его, кровь тут же прилила к моим щекам. Он был очень красив. Очень-очень красив. Я даже подумала, что влюбилась. Я, не мигая, смотрела на него. В один момент наши взгляды пересеклись, и я затаила дыхание. Боже, спереди он еще лучше. Может подойти к нему? Смогу ли я заговорить с ним? Если подойду, не знаю. У меня никогда не было времени на романтику. То обучение Н7, то задание Альянса, то еще что-нибудь. Боже, я только что поняла, что за всю свою жизнь ни с кем не встречалась. Все это время я, не мигая, смотрела в его сторону, пока он не вошел в залы совета. Из ступора меня вывела Миранда. «Капитан, вы в порядке? Мне показалось, или вы заинтересовались этим мужчиной?» Ехидно проворковала она. «Эн, нет, не говори глупостей. Я только удивилась, как выглядел представитель новой цивилизации», сказала я громче, чем думала. «ПФФ, внешность не главное. Ну же, Джейкоб, ты тоже хорошо выглядишь. Он лишь чуть-чуть красивее тебя», сказала Миранда, явно смеясь над ним. «Я поверю тебе на слово», пробормотал Джейкоб и отвернулся, обижаясь на свою коллегу. Она лишь усмехнулась и, повернувшись ко мне, сказала: «В любом случае, надеюсь, это не помешает вам выполнить задание, капитан?» «Нет, все будет в порядке. Теперь, пойдем. Я бы хотела присутствовать на переговорах с советом», придя в себя, ответила я. Закончив на этом разговор, мы отправились за группой. -0. А.Н., как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 10. Залан. Цитадель. Залы совета. Напряжение в зале совета так и давило на присутствующих. Советники пытались держать себя уверенно, скрывая свое волнение, а наблюдающие неподвижно стояли и ждали начала переговоров. Я взглянул на платформу, на которой стояли советники. Спаратус, сжав челюсти, смотрел на меня и, скорее всего, думал о своем потерянном флоте. Валерн держал в руке планшет и стоял, вообще не двигаясь. Андерсон, просто статуя, видимо от шока, что мы выглядим как люди. Ативас поглядывала на меня, изредка отводя глаза. «Хе, полагаю, моя внешность очень привлекательна для Азари. Что Тивас, что Алая были очарованы мной. Интересно, смогу ли я интегрировать всю республику Азари только своей внешностью? Очень интересно узнать ответ. Пожалуй, можно сделать первый шаг. Приветствую, Совет Цитадели. Мое имя Залан, без фамилии. И я представляю интересы Федерации Арго на этих переговорах». Представился я и сделал небольшой поклон. «Я, Тивас, советник Республики Азари. Рада знакомству. Дэвид Эдвард Андерсон. Альянс Систем. Спаратус. Турианская иерархия. Валерн. Саларианский союз. Представления закончены. Переговоры объявляю открытыми». Я кивнул и захотел было начать свою речь, как меня прервал Валерн. «Лорд Залан, я бы хотел спросить, почему ваш внешний вид идентичен человеческому? Вы как-то связаны с ними?» — спросил он. «Перестаньте, советник Валерн. Вы можете задать свои вопросы после переговоров». Стиснув зубы, зашипел на него Андерсон. Хотя я видел, что его тоже интересует этот вопрос. «И лорд Залан, видимо, Алая осведомила их о моем статусе. А по поводу вопроса, пора разыграть то, что я подготовил. Прошу прощения, я не могу точно ответить на этот вопрос, но у меня есть основания предполагать, что мы не связаны с человечеством ничем, кроме внешнего вида. Моя раса существует уже очень долго, как минимум, сотню тысяч лет, и я сомневаюсь, что она могла как-то попасть сюда и стать сегодняшним человечеством. Как-никак пути эволюции неисповедимы, если нельзя увидеть процесс. Мы можем вернуться к переговорам, верно? Прошу прощения за вопрос», — кивнув, ответил Валерн. «Хорошо. Двое суток назад на нашу колонию было совершено нападение без объяснения причины. Нам удалось отбить атаку и захватить то, что осталось от вражеского флота и его экипаж. После допроса командующего флотом, было выяснено, что их миссия была связана с установлением контакта с нами, но он принял решение атаковать, основываясь только на нашем внешнем виде. У вас есть, что сказать, советник Спаратус, советник Андерсон?» — сказал я и посмотрел в их сторону. Услышав мои слова, Андерсон посмотрел на Спаратуса и ошеломленным тоном спросил: «Действительно, ваш флот напал на них только из-за того, что они выглядели как мы? В чем ваша проблема? Вам не хватило войны первого контакта? Я не могу контролировать каждого индивидуума моего вида. Вина за этот инцидент лежит исключительно на том, кто отдал приказ атаки. Вы не можете обвинять меня в том, в чем я явно не виновен», — невозмутимо ответил Спаратус, глядя в ответ. Затем он повернулся ко мне и продолжил: «Кстати, где Аритус Никс? В списках пленников не было его имени». «О, не беспокойтесь об этом, вы его больше не увидите, в этом я уверен». Спаратуса явно не удовлетворил мой ответ, но он все равно кивнул. «В любом случае, что вы хотите получить на этих переговорах, лорд Зелан? Вы хотите получить место в совете?» — сказал Этивас, глядя на меня. «Я просто хотел представиться расам цитадели, тем самым избегая подобных инцидентов в дальнейшем. Я готов забыть ваш просчет, но если это случится еще раз, будет война. Я всегда был приверженцем мира, но, как говорится, хочешь мира, готовься к войне. И не беспокойтесь, если вдруг подобное произойдет в будущем, и это не будет прямо или косвенно связано с вами, вам ничего не будет угрожать. Это мое обещание вам. По поводу вопроса с членством в Совете. Нет, спасибо. Я уверен, что оно связано с множеством законов и правил, которые я должен буду соблюдать и которые ограничат мою федерацию в том или ином плане». Звук был тихим, но я отчетливо слышал, как Спаратус цокнул себе под нос. «Он, правда, хотел, чтобы я проредил мои флоты? Я что, так похож на того, кого можно легко нагнуть? О, и давайте не забывать ваши проблемы с пиратами, кварианцами, гитами, краганами и более мелкими расами, которые вы явно игнорируете». Ехидно подметил я и продолжил: «Вы могли бы организовать несколько ударных групп для борьбы с пиратами, попробовать предоставить какие-нибудь незаселенные планеты кварианцам и так далее. К сожалению, вы предпочли просто смотреть, а такие действия я одобрить не могу. Мы, возможно, вы пытались как-то помочь им, но тогда был бы минимальный, но результат. Просмотрев экстранет, я не нашел ничего, что бы указывало на ваши попытки действовать. Прошу прощения, но нам явно не по пути». Советники всполошились от моих слов. «Ну, кроме Андерсона, хех. Полагаю, они планировали таким образом ослабить меня и продемонстрировать свой авторитет среди населения. Ага, удачи с этим. А Андерсон, он уже поварился в этом котле и быстро понял мои доводы. Вы уверены, лорд Зелан? Тогда как насчет союза или обмена научной информацией и торгового соглашения? Держу пари, мы сможем предоставить что-то полезное Федерации или вам лично», — осторожно спросил Валерн. «Теперь мы играем так? Почему бы и нет? Я могу лишь согласиться с прекращением огня и торговым соглашением, и то, с большими ограничениями. Технология Федерации опережает вашу, как минимум, на одно поколение, и я не думаю, что смогу получить что-то стоящее». Теперь уже цокнул Валерн. «Хе, хочешь мои пушки? Не в этой жизни. Осталось только Тивас. Мы согласны с этим. Есть ли еще вопросы, коллеги?» — спросила Тивас, глядя на них. «Лорд Зелан, можем ли мы поговорить в частном порядке после этого?» — высказался Андерсон. «Конечно. Полагаю, в вашем кабинете, Апа. А вот и минус, Тивас». Цоканье с ее стороны красноречиво говорило об этом. «Да, если вы не против». Я кивнул и посмотрел на других советников. «Что ж, советники, если мы решили наши вопросы, я прошу разрешения на постройку посольства на территории цитадели. Обговоренные соглашения будут решаться там». Они переглянулись и кивнули. «Вы получите разрешение, лорд Зелан. На этом переговоры окончены», — заявили советники и начали уходить с платформы. Я развернулся и начал идти в сторону выхода. Теперь надо вспомнить путь до кабинета Андерсона, вспоминая переговоры с советом. Хихих. Не успел я захихикать, как сразу получил локоть себе в бок. Я невозмутимо посмотрел на Ютку, на что она ответила мне тем же. «Серьезно, расслабься, черт возьми. Я могу хихикать, когда захочу, чертова женщина». Минус ноль. Юстициар Джейд Парча. Мигрирующий флот. Я стояла рядом с адмиралами мигрирующего флота и смотрела трансляцию из зала совета. Лорд Зелан провел великолепную работу, вынудив совет подчиниться его требованиям и указав на их ошибки и некомпетентность. Он также сумел подготовить почву для работы с другими местными расами. Когда меня и еще двух других отправили на миссию по налаживанию отношений, нам, в общих чертах, рассказали их истории и ситуации, в которых они оказались. Кварианцы, очень похожая на нас раса, в плане истории. Они тоже потеряли свой дом и пытаются его вернуть. Но у нас был лорд Зелан, который смог сплотить нас и другие расы под своей рукой и исполнил нашу мечту. У них же такого человека не было. И он послал меня, чтобы вселить надежду в их сердца, как сделал это с нами. Провал неприемлем. Господа адмиралы, «Вы готовы выслушать меня?» – спросила я, обращая на себя их внимание. Посмотрев на меня, женщина-адмирал ответила: «Да, мисс Парча, давайте выслушаем, что передал лорд Зелан». Я улыбнулась и начала рассказывать о содержании его предложения. «Пора сделать то, для чего я прибыла сюда. Минус 0. Аббат ДВ-8. Виртуальное пространство. Программа Аббат ДВ-8. Коллектив пришел к консенсусу», — заявил Гет. «Я слушаю». 73% программ согласились с решением. 27% выступил против. «Коллектив поддержит план хранителя Зелана». «Хорошо. И помните, держите в секрете наше соглашение, пока не будет сказано иначе». Гет кивнул и покинул пространство. Разговор с Гетами прошел хорошо. Не знаю, почему лорд Зелан так непреклонен в сохранении этого в секрете, но раз уж он так уверен в этом, так или иначе, моя работа сделана. Пора отправляться на Ауригу. Думаю, у меня будет много дел после выходки лорда Зелана. Интересно, как справились другие. Минус 0. Тарвот Бзеч Грул. Тученко. Ха-ха-ха-ха. Да. Подходите, ублюдки. У меня хватит патронов на всех вас. Крикнул я из-за укрытия, перезаряжая свое оружие. Когда лорд Зелан сказал, что тут будет очень весело, он не соврал. Как он сказал, на планете много кланов Краганов, которых не приветствуют даже свои собственные сородичи. Он также сказал, что я могу разгуляться по полной и выкосить их. Хотя таких кланов было не так много, это не помешало мне получить свою долю веселья от перестрелки с ними. Кроме того, он дал мне список кланов, с которыми я должен избегать стычек в 100% случаев. И зачем они ему понадобились? Хм, если подумать, он хочет проредить ряды несогласных с его будущими планами. Хотя он и предпочитает мирное решение проблем, такая стратегия все еще входит в эту категорию. Встретившись с этими кланами, я могу сказать, что с ними договориться абсолютно невозможно. Слишком дикие, слишком агрессивные и, особенно, самоуверенные. Им определенно нужна лишняя дыра во лбу, чтобы они одумались. Чем, собственно, я и занимаюсь. Тарвот, хватит отсиживаться. Я вижу, что ты уже перезарядился, а к ним уже пришло подкрепление. Будь, блядь, так добр, помочь с ними. Иду я, иду. Перестань ныть. Это не самая адская перестрелка, в которую мы попадали, Пушистик. Ответил я напарнику. Если ты, блядь, еще раз назовешь меня Пушистиком, я лично пристрелю тебя здесь и сейчас. Даже если это будет стоить мне жизни. Ха-ха-ха. Ты сможешь сделать это потом. А сейчас, сосредоточься, Пушистик. Ухмыльнулся я и открыл огонь. О, не сомневайся, я сделаю это. Лорд Зелан не солгал. Тут действительно весело. Минус 0. АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 11. Зелан. Цитадель. Хм, хм. Так вот как выглядит кабинет Андерсона. Уютненько. И определенно, просторно. Я видел эту комнату только в кат-сцене. Теперь же, я сижу здесь и смотрю на других ее обитателей. Почему обитателей? Что ж, помимо меня, Ютки и Андерсона, здесь присутствуют знаменитая стартовая дуа Шепарда и она сама. И ее взгляд, направленный на меня, то и дело загорался, а ее щеки краснели. Хе, твои чары на меня не сработают, Шепард. Не строй мне глазки перед другими. Если ты посмеешь продолжать делать это, то познаешь вечные муки. Я прилюдно поглажу тебя по голове, черт возьми. Эй, Миранда, тебе не кажется, что мы здесь лишние? Прошептал Джейкоб. Услышав вопрос, она посмотрела на него как на еретика и сказала: Джейкоб Тейлор, ты не понимаешь девичьего сердца. Как твои глаза не могут увидеть цветение чистейшей любви нашего капитана? Вот почему у тебя нет девушки. Торжественно ответила Миранда, кивнув в нашу сторону. Кхм, перестаньте флиртовать с моим другом, лорд Зелан. Вы можете сделать это после нашего разговора, сказал Андерсон, у которого подергивался глаз. Я лишь усмехнулся и поднял руки. Шепард слишком милая в ее атоме режиме. Хе, никогда бы не подумал, что у нее есть такое. Успокойтесь, господа. Я лишь вежливо ответил на ее взгляд. Не нужно делать поспешных выводов. Да-да, Зол, я имею в виду, лорд Зелан прав. Здесь не происходит ничего подобного. Крикнула она и скрестила руки, надув лицо. Атом режим Шепарда. Как, черт возьми, у тебя вообще есть эта функция? Ты солдат или кто? Кхм. Уже громче прочистил горло Андерсон. Пожалуйста, Жанна, сиди спокойно и молчи. Я пытаюсь провести разговор с правителем галактической цивилизации, а ты только мешаешь, ХМПФ. Боже, ты что, еще и цундере? Может, хватит разрушать свой образ сурового главного героя в моих глазах, и он назвал ее Жанной. Хе, почему твоя фамилия не Тасака, а имя Нирин? Это бы объяснило твое поведение, которое я сейчас вижу. Да, давайте вернемся к разговору, советник Андерсон, сказал я, сжалившись над ними, и продолжил, можем мы перейти на ты, я не любитель всей этой вежливости. Он кинул на меня благодарственный взгляд и кивнул. Шепард все еще дулась, а Ютка, которая молчала все это время, была Юткой. Ты, робот, что ли? Раз мы смогли закончить этот неловкий разговор, я бы хотел наладить отношения с Федерацией. Что ты думаешь об этом? Спросил Андерсон. Хаем, я не против. По крайней мере, до тех пор, пока это не вредит мне и моей Федерации. Я даже могу подписать договор о научном обмене и подумать об условиях союза. Даже союз, не слишком ли ты веришь в альянс систем? У нас тоже есть внутренние проблемы, знаешь ли, удивленно сказал он. Ты про Цербер, если судить по данным, которые я получил из экстранета, они, своего рода, террористическая организация, верящая в превосходство человечества. Как я понял, с ними невозможно договориться и они уже проникли в структуру власти Альянса. Даже если у них много ресурсов, проблему можно решить выбраковкой, не так ли? Андерсон устало вздохнул. В то же время, Дуа Цербера поморщилась, но промолчала. Мы могли бы сделать это, однако, такая идеология все еще присутствует даже у тех людей, которые не вступили в Цербер, сказал он и, немного помолчав, продолжил, выбраковка хоть и поможет избавиться от членов Цербера, но и лишит нас способных людей, для замены которых придется потратить много времени и ресурсов. Это ослабит Альянс, и голодные собаки моментально воспользуются появившейся возможностью. Хе, вот почему я ненавижу это дерьмо в виде политики. Оно определенно не стоит тех сил и нервов, которые ты тратишь. Это, собственно, и есть моя причина уйти в отставку. Понимаю. Тогда мои предложения можно отложить на некоторый срок. Разумеется, я не против помощи в мелочах тут и там. Так что, если потребуется моя помощь, можешь обращаться. Он поднял бровь на мои слова и кивнул. Благодарю за разговор, Зелан. У тебя были еще какие-нибудь цели для посещения цитадели? Могу порекомендовать парочку интересных мест, если хочешь. Если ты не против, я бы хотел послушать твой разговор с этими тремя людьми. Немного подумав, ответил я. Я хотел узнать, есть ли еще какие-нибудь несоответствия с оригинальным сюжетом. Хотя я в некоторой степени нарушил повествование, сюжетная линия Шепарда не сильно задета. Все в порядке, я не против, ответил он и, вспомнив, продолжил. О, извини, что не представил ее им. Заткнись, Андерсон. Я сама могу представиться, рявкнула она с суровым лицом, затем повернулась ко мне, уже в этом режиме, и продолжила. Меня зовут Жанна Шепард, и я, бывший Спектр, и первый человек, получивший это звание в пространстве Цитадели. Приятно познакомиться, лорд Зезелан. Я был невозмутим. Вообще, ты, героиня из какого-нибудь аниме для девочек? Нет, веди себя как тебе и положено разработчиками, черт возьми. Приятно познакомиться, мисс Жанна, сказал я с легкой улыбкой на лице. Пожалуй, не буду мешать вам с Андерсоном. Вам, наверняка, нужно многое обсудить. Она застенчиво кивнула и начала разговор, пока я и Ютка отошли в сторону и сели на свободный диван. Нус, послушаем их. Минус ноль. Хардилинка. Омега. Какое прекрасное представление. Привести сразу три флота из первой десятки и полностью разрушить волю Совета к сопротивлению. Отличный ход для занятия доминирующей позиции в переговорах. Я очень легко смог забрать территорию небольшой банды пиратов здесь на Омеге. При этом, сопротивления я вообще не почувствовал. Никакой дисциплины или приличного командира. Полагаю, я ожидал слишком многого от местных обитателей. По-видимому, они руководствуются правилом, что командир должен быть чуть-чуть адекватнее, чем подчиненные. Проведя время в местных барах и, особенно, в загробной жизни, я смог кое-что узнать. Во-первых, крупных банд здесь не более 5. Во-вторых, Ария знает практически все, что происходит на Омеге с помощью засланных шпионов во все другие банды. В-третьих, она уже знает кое-что обо мне и моей группе. Хаем, если бы я не попал под ее радар, я бы подумал, что она не такая впечатляющая, как говорят. Пока я делал выводы и строил планы, ко мне подошел батарианец из окружения Арии. Хардилинка, Ария хочет тебя видеть. Хе, интересно, «Конечно, веди». Мы подошли к ее зоне, и меня проверили на наличие жучков каким-то сканером. Такая себе проверка, знаете ли, он чист. «Проходи». Я прошел вперед и сел напротив Арии. Мой взгляд встретился с ее, и мы изучали друг друга. Спустя некоторое время она решила начать. «Так ты, главарь группы Реквием?» Я представляла себе кого-то более обычного. «О, прошу прощения, что разочаровал вас, королева Омеги. Но могу я узнать, почему меня позвали сюда? Можешь заканчивать льстить. Чуть ли не каждый житель Омеги, говоря со мной, делал это, так или иначе. И я позвала тебя, чтобы прояснить единственное правило на станции. Не спорь с Арией. Прекрасное правило, леди Ария. Заканчивай это дерьмо. Мне оно не нужно. Теперь скажи мне, почему твоя группа появилась именно в тот момент, когда на галактической арене появился новый гигант? И прежде чем ответить, вспомни правило, которое ты недавно услышал. О, как прямо. Ты любишь переходить сразу к делам. Да, приятно знать. Ответь на чертов вопрос. Привстала Ария, вспыхивая биотикой. Спокойствие, королева Омеги. Ты действительно права, что я связан с ними, но не права насчет намерений. Усмехнулся я и поднял руки. Хаэм, мне приказали построить с тобой партнерские отношения, а не надавить или, тем более, свергнуть тебя. Она погасила свою биотику и села обратно. И зачем Федерации делать это? Как я поняла, связи с преступностью не входят в ее темперамент. О, тут ты ошибаешься. Она приподняла бровь и попросила меня продолжить. Федерация, а точнее лорд Зелан, понимает, что невозможно полностью избавиться от преступных элементов, даже в таком обществе, как его Федерация. Поэтому он поступил по-другому. Он решил выбрать подходящего человека оттуда и посодействовать ему в захвате остального преступного мира Федерации, тем самым, неофициально включив его в состав правительства и получив контроль над ним. Ответил я и ухмыльнулся. И этим человеком был ты, не так ли? Впечатляет. Я бы хотела встретиться с этим лордом Зеланом. Сказала она и сделала паузу. Так, что за партнерство он хочет? Лорда Зелана не устраивает политика некоторых рас цитадели, и он хотел бы получить некоторую помощь в ведении дела и информации неофициальным каналам. Что ты думаешь об этом, королева Омеги? Что я получу от этого партнерства? Он же не думает, что я соглашусь на это бесплатно. Немного подумав, ответила она. Разумеется. Поэтому и послал он именно меня. Я сделал драматическую паузу и продолжил. Приятно встретиться с равным по рангу человеком в этом теневом мире. Ария Телак, помимо неофициальной поддержки со стороны Федерации, ты также получишь меня в качестве партнера по решению проблем, которые, несомненно, у тебя есть. И никакого предательства или удара в спину. Я уверен, ты понимаешь почему, и условия возникновения вышесказанных событий. Понятно, это, действительно, звучит как выгодная сделка для меня. Проговорила она и протянула мне руку. Тогда, давай обсудим детали сотрудничества, Хардилинка из Реквиема. Согласен. Приступим к делу, Ария Телак из Омеги. Я чувствую, что это начало прекрасных отношений. Ухмыльнулся я и пожал ей руку. А мои чувства не ошибаются. Минус ноль. АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 12. Аритус Никс. Система Харроу. Что я узнал, пока находился на попечении Федерации? У нас никогда не было шансов даже оказать ей минимальное сопротивление. Не только Турианская иерархия, но все расы цитадели вместе взятые. Кто бы мог подумать, что Федерация единолично правит неизвестной нам галактикой. Это не говоря об их порталах, с помощью которых они могут перебрасывать свои войска из одной части галактики в другую моментально. И я очень сомневаюсь, что пространство цитадели узнает об этом, а если и узнает, то только в состоянии войны с Федерацией. Когда я услышал слова лорда Зелана о том, чтобы стать студентом, то подумал, что это какая-то шутка. Но вот он я, лечу в какую-то академию и думаю, как изменилась моя жизнь. Потому, что я слышал о ней, академия, место, где создают героев всех направлений и любой специализации, будь то военный, научный или гражданский сектор. Сейчас, я, вместе с другими студентами, лечу к ней и не знаю, чего ожидать. Смотря на них, я вижу на их лицах гордость и волнение. По их шепоту, я могу сказать, что учеба в Академии настолько престижна, что может соперничать со статусом спектра в пространстве цитадели. И видя сопровождение, приставленное к нашему транспорту, я не могу не согласиться с этим. Более полусотни кораблей защищали нас от всевозможных угроз. Это завораживает. Мы подлетаем к академии, господа студенты. Посмотрите в окна. Думаю, вам понравится вид. Услышал я голос капитана корабля. Сделав это, и увидев, что находится за ним, у меня перехватило дух. Академия была космической станцией в форме круга с выступающими острыми концами, а в ее центре стояла то ли пирамида, то ли чей-то храм. Она не была такой большой, как цитадель, но выглядела более значимо и внушительно, чем она. Если бы мне сказали, что это центр галактики, я бы без сомнения поверил. От рассматривания Академии меня отвлек женский голос. «Извините, вы из Млечного Пути? Меня зовут Сеня Снауридж из расы Хиша. А вы?» «Да, вы правы. Меня зовут Эритус Никс, турианец. Приятно познакомиться, мисс Снауридж», — ответил я и сделал вежливый поклон. «О, раз мы познакомились и оба являемся студентами Академии, то можем обойтись без этих любезностей», — весело сказала она. Я кивнул и получше рассмотрел ее. Ее телосложение было смесью турианца и человека. Тело человека, а голова – что-то наподобие турианской, но со шлемом и перьями на затылке. У нее также были два меча на поясе. В целом, выглядела она очень привлекательно. Я бы даже сказал, что она – мечта для любого турианца. Тоже впервые видишь Академию? Впечатляет, не правда ли? Да. Можешь рассказать что-нибудь о ней? Или как проходит учеба там? Спросил я, пытаясь узнать, что меня ждет. Дай подумать, в Академии готовят лучших из лучших, и пройти туда отбор, значит выиграть путевку в жизнь. Студенты там проходят какую-то специальную генетическую модификацию, улучшающую чувства, рефлексы, восприятие и много чего еще. О, выпускник Академии имеет возможность попасть в любую структуру, которую выберет, и при этом, сразу занять высокий пост. Вроде все, ответила она, потирая подбородок. Духи. Это звучит определенно хорошо. Если я смогу закончить Академию, то смогу получить путевку в жизнь здесь, в Федерации. Звучит как план. Понятно. А распределение? Есть что сказать об этом? Точно. Как я могла забыть? Ты же из другой галактики и не знаешь об этом. Нас распределяют еще до прибытия. Так что, по прибытию, нас уже забирают на отведенные нам факультеты. Кстати, куда определили тебя, Ари? Ари. Полагаю, мое прозвище, думаю, можно смириться с этим. Не знаю, не подскажешь, где я могу узнать это? Конечно, сейчас глянем, ответила она, и перед ней появилось голографическое окно. Так, подожди чуть-чуть. О, нашла. Ты на факультете ведения войны и спецопераций. Мы на одном факультете. Ты не рад, Ари?